«Перестань валять дурака, Ивон, все это слишком серьезно». Ивон увидела такси, подала знак, и машина подкатила к тротуару. Ивон шагнула к такси, но я вцепилась ей в рукав. «Вы с Тедди знакомы уже 100 лет. Неужели ты не хочешь, чтобы это дело раскрыли ради его памяти?» Во взгляде, который Ивон бросила на меня, полыхало такое злорадство, что тушь на ее ресницах должна была расплавиться и испариться от накала. Какое это имеет значение, он умер, это уже не изменить. Это имеет значение для Хелен. Я еще что-то должна этой суке? Я была настолько поражена, что ослабила хватку, и через мгновение Ивон уже сидела в машине. Я попыталась залезть следом, но она меня остановила. «В 9 часов поможешь мне объявить сотрудникам». Она захлопнула дверцу перед моим носом, и такси умчалось. Вот почему я была не в настроении шутить с Кэссиди и Трисией, и по этой же причине я выбрала угольно-черную узкую юбку и белую блузку для утреннего свида, то есть для завтрака с детективом Эдвардсом. «Окей, пусть это не свидание, но это и не собеседование при приеме на работу», — запротестовала Трисия, наблюдая, как я переодеваюсь. Она протянула мне свои босоножки от Занотти, которые я надевала ночью. Я надела их, но, поразмышляв, сняла и вернула ей. «Спасибо, ты меня очень выручила». Я вздохнула, чувствуя, как расслабляются ахилловы сухожилия и пятки опускаются на пол. Вполне возможно, что на этом мои физические упражнения на сегодня и закончатся. Кэссиди устремила на меня один из своих пронизывающих прокурорских взглядов. Еще не поздно отказаться. От завтрака? От расследования убийства. Каждый из нас может что-нибудь заявить сгоряча, а через 5 минут об этом пожалеть. Нет ничего постыдного в том, чтобы найти благовидный предлог и вовремя отступить. Трисия недоверчиво изогнула рот. «И сколько раз ты сама так поступала?» «Советы дают не для того, чтобы самим им следовать», — не растерялась Кэссиди. «Это придает смысл моей жизни», — заметила я, втискивая ноги в лодочки от Стюарта Вейтсмана. «Когда сомневаетесь, что выбрать, надевайте черные лодочки, настоящие черные лодочки, на высоких каблуках». Кэссиди достала такта, чтобы отступить. «Прошу прощения, я имела в виду любительские советы, а не профессиональные». «Можешь не извиняться. Я знаю, что своей колонкой приношу не так уж много пользы обществу. Именно поэтому я собираюсь разгадать преступление и все изменить. Я взяла жакет и сумочку. Вы можете остаться и всласть позлословить за моей спиной. Только не забудьте захлопнуть дверь, когда будете уходить». Трисия крутанулась на каблуках. «А не можем мы все вместе поехать в такси? Мы бы высадили тебя у Дели. Я вас обеих ужасно люблю, но мне нужно хоть чуть-чуть побыть одной, собраться с мыслями и все такое». Именно это я старалась сделать, невидящими глазами уставясь в меню Карнеги Дели и втайне надеясь, что детектив Эдвардс не появится. Что, собственно говоря, я собираюсь ему сказать? Что Хелен ни в чем не виновата, потому что у нее в холодильнике обед на двоих? Потому что она производит приятное впечатление? Я начала понимать, что одно дело хотеть помочь, совсем другое — быть способным помочь. Но прежде чем я успела додумать эту мысль, детектив Эдвардс, выглядевший еще лучше, чем я ожидала, уже усаживался за стол напротив меня. «Доброе утро, а я боялся, что вы не придете». Я постаралась изобразить удивление.